Матерь Агни-йоги. Подняться сознанием до уровня тех, к кому оно устремлено, вот в чем задача. Без этого условия не может быть созвучия. Не снизить их до себя, но именно возвыситься до них, будет единственно возможным решением. Для этого многим приходится поступиться, и главное, тем, что мешает. А мешает свое призрачное малое «я», пытающееся заменить и заполнить собою все, и поставить себя первее владыки. Надо ли пояснять, что пока на него не надета смирительная рубашка, общение желаемых следствий не дает?